Глава 10. На эшафоте рядом с плахой я увидел свою знакомую по поселку Ой, штоц-офицершу Лукорию Ильгише. Ростом и комплекцией штоц-офицерша лишь незначительно уступала палачу. Попробуй такую видную женщину с кем-то спутать. Она бросала в толпу полные презрения взгляды, кривила в усмешке разбитые губы. Или не усмехалась, а морщилась от боли. Что ж такого она написала в том письме? Я потер кончик носа. Вспомнил, как сжег письмо Лукории в кабинете старшей дознавательницы, не удосужившись прочесть, а зря. Проявив тогда поспешность, нынче смирял любопытство, потому что содержимое письма теперь мог узнать только с чужих слов. Не факт, что посвященные в его содержании не исказят его текст при пересказе. Одна также уже поведала властям о нашем с ней разговоре, уж бы ей за это открутить. Но без сомнения, штоц-офицерша позволила себе некие вольные высказывания в отношении нынешних властей королевства в письме к сестре, излишне грубые или провокационные, иначе в отношении ее не проявили бы такого удивительного рвения». За считанные дни представительницы власти успели Лукорию не только арестовать, но и привести ее в столицу, допросили с применением тех самых многократно проверенных методов получения правдивых сведений, которые угрожали мне, судя по походке Луки, били штоц-офицершу не только по лицу, и даже приговорили к казни. Впечатлен. Быстро же в королевстве работало правосудие. Толпа радостно свистела, улюлюкала. На помост летели гнилые овощи и тухлые яйца. В основном женщины целили в заговорщицу, но несколько раз попали и в палача. Та показала толпе кулак, внушительный, размером едва ли не со средний кочан капусты, чем вызвала в толпе смех. Я покачал головой, все как обычно, до скуки. Поднял руки, привлекая внимание слуги. «Хочу подойти поближе», — сказал я. — «Забери наши вещи, расплатись». Вася кивнула и, как обычно, ни о чем меня не спросила. Спрыгнул на землю, потянулся, зевнул, показал кулак конопатой девчонке, шарившей по карманам у засмотревшихся в сторону плахи женщин. Та показала мне язык, но поспешила затеряться в толпе. Руками раздвинул стоящих ко мне спиной горожанок и, не обращая внимания на возмущенные возгласы, подобно ледоколу направился к эшафоту. По пути несколько раз прикрикнул, поработал кулаками, разбил несколько лиц, помял парочки, не разобравшихся в ситуации, женщин ребра. Придерживаться заданного направления оказалось несложно. Возвышался над толпой минимум на полголовы. Великанш, подобных палачу или приговоренных к казни штоц-офицерши Лукория, среди явившихся поглазеть на казнь женщин не оказалось. Толпа притихла. Пока шел, мог хорошо рассмотреть, что происходило на деревянном помосте. Там объявляли длинный, показавшийся мне нудным и бесконечный приговор. Картавая дамочка красовалась на помосте в чистой, новой форме, похожей на ту, что я видел на старшей дознавательнице. Под угрожающие, возмущенные возгласы толпы она зачитывала с листа бумаги «Прегрешение Льеры Ильгиши». Слушал ее вполуха, пока пробивался сквозь толпу. Услышал и о желании Льеры Лукории устроить в королевстве бунт, о ее провалившейся попытке убийства регенши, о коварных планах похитить больную королеву и о сговоре штоц-офицерши с врагами государства, много еще о чем, вплоть до сознательной порчи Лукой армейского имущества. Но отметил, что напрямую о Кордине картавая не упомянула ни разу. Меня в очередной раз схватили за кафтан, отмахнулся кулаком, удачно. Попал наглой горожанке по уху. За время шествия к помосту пару раз ломал вцепившийся в мой кошель пальцы. Вынимал чужие руки из своих карманов. Сжимал их до хруста костей, чужих. И даже предотвратил попытку утащить мой меч. Этой наглой особе резким тычком свернул челюсть. отметил свою агрессивную реакцию на поступки горожанок, сделал вывод о том, что увиденное на площади испортило мне настроение. Странно, ведь обычно я вел себя более сдержанно, особенно в отношении женщин. Должно быть, всему виной вчерашнее отравление, не иначе. Организм все еще боролся с остатками яда, только так я мог объяснить свою излишнюю эмоциональность. Заставил себя успокоиться. Остановился в десятке шагов от края деревянного помоста, за спиной сутулой рыжеволосой женщины, нервно подергивавшей острыми плечами. Скостовал фильтры, не в моих силах терпеть тот, состоящий из запаха пота, чеснока и алкогольного перегара смрад, что источала толпа горожанок. Задрав голову, рассматривал раны на лице Лукория. С такого расстояния бросать в нее регенерацию посчитал напрасным расточительством для своих запасов энергии. Слушал пункты приговора. Отметил момент, когда ко мне подошла Веселиида. Она молча остановилась позади меня, замерла. Уверен, что она, в отличие от меня, не глазела на заговорщицу, следила за действиями окружавших нас женщин, исполняла функции моей телохранительницы. Картавая замолчала, свернула в трубочку бумаги с текстом приговора, гордо раздувая щеки от осознания собственной значимости, обвела надменным взглядом вновь загалдевшую толпу, повернулась к заговорщице, обронила несколько слов. Их мне помешали разобрать улюлюкавшие вокруг меня женщины. Штоц-офицерша Лукория кивнула. Повинуясь жесту палача, за спину Луке шагнули стражницы. Копии щиты они заблаговременно сложили на деревянный настил. Схватили Лукорию за плечи, подвели к плахе. Штоц-офицерша не оказала сопротивления, лишь шевелила разбитыми губами, то ли молилась, то ли о чем-то рассказывала. Я едва сдержал желание скостовать массовый паралич, чтобы заставить горожанок умолкнуть. Помню, что говорил в Аквинии, когда меня заставляли вот так же шагать к пропитанной старой чужой кровью плахе. Удивлялся тогда, почему для казни своего бывшего короля аквинийцы не могли подыскать новенькую колоду. Уж с древесиной-то в королевстве проблем не было, не иначе, как пытались унизить меня таким способом. Негодяя, вот даже для Луки приготовили чистый чурбак. На таком и умирать не зазорно. Ко мне повернулась рыжеволосая, улыбнулась, словно опознала во мне свою подругу. «Смотри на эту сучку», — сказала она. «Как посинела-то от страха. Встроила из себя, не пойми что. А теперь похожа на ту синюшную куру. Варха локти сгрызет. Будет жалеть, что не посмотрела на такое». «Точно тебе говорю!» Оскалилась в улыбке, показав мне желтые, но на удивление здоровые зубы. Я подумал о том, что в этом мире гнилых зубов пока ни у кого и не видел. Забавное открытие. Либо дело в том, что местная женщина – потенциальная магия, либо в особенностях пищи. Нужно будет разобраться в этой особенности мира потом, если вспомню о ней. «Смотри, смотри!» – сказал я женщине. «Пропустишь все самое интересное». Стражницы надавили Лукории на плечи, поставили заговорщицу на колени. Та почти не оказывала им сопротивления, лишь сверкала глазами и плевалась перемешанными с кровавыми брызгами ругательствами. Лука либо смирилась со своей участью, либо хотела умереть достойно. Выражение с гордо поднятой головой для ее случая не подходило. Когда палач после казни брал отрубленную голову за волосы и показывал толпе, голова казненного гордой не казалась. Знаю, видел такое не раз. Как-то и сам смотрел на площадь, покачиваясь в вытянутой под углом вверх руке. Картавая вновь разродилась пафосную речью, произносила ее без особого выражения, не задумываясь. Явно давно уже звучала наизусть и выдавала ее перед зрительницами не впервые. Завершила речь словами «Да свершится правосудие». Толпа вокруг меня с радостным предвкушением затаила дыхание. Палач сняла чехол с топора, любовно провела пальцем по лезвию, словно счищала с того пылинки. Я недовольно поморщил нос. Подумал, что для заговорщицы намеренно выбрали именно топор. В Аквинии подобным орудием обезглавливали только простолюдинов. Меня рубили мечом. Уверен, что потом его повесили на стену в Королевском музее, рядом с наконечником копья, проткнувшим грудь моего предшественника. Лукория сплюнула в сторону Картавой, не сказав прощального слова. Сама положила голову на плаху. Со своего места не видел, закрыла ли она глаза. Я, помнится, закрывать не стал. Но я тогда и не боялся смерти, знал, что едва погибнув в Аквине, очнусь в другом месте. Потому и не желал упустить ни одной детали собственной казни из любопытства. Понимал, что вряд ли по собственной воле захочу ее повторить. Не думаю, что Лукой тоже двигало любопытство. Когда услышал ее, обращенные к палачу слова «давай уже ж», невольно восхитился выдержкой «что с офицерши». Ее тоном, спокойным, но без ноток обреченности. В своей первой жизни я не смог бы себя вести так же, уверен в этом, не имея за плечами прошлых возрождений и не готовясь морально к следующим, вряд ли бы я торопил смерть. Палач не обиделась на команду, но и не стала восторгаться смелостью жертвы. Всем своим видом показывала, что лишь выполняют работу. Без особого рвения, но и не ленится. Надела на руки перчатки, взялась поудобнее за топорище. Маска не позволила прочесть эмоции на ее лице. Если те вообще были, уж больно деловито вела себя палач. Она без смешки примерилась к весу топора, размахнулась и, шумно выдохнув, нанесла удар. Вслед за палачом выдохнули и столпившиеся у эшафота горожанки. По площади прокатился звон, словно металл врезался в камень. Топор рванулся из рук палача, заставил хрустеть суставы, едва не улетел в толпу. Толпа поняла это, женщины взвизгнули, отшатнулись. Едва не возникла паника. Я видел, что заплечных дел мастерица лишь чудом сумела обуздать прыть своего орудия. Она выпрямилась, ошалела, посмотрела на лезвие топора. В ее глазах заметила растерянность. Палач сбросила рукавицу, потрогала свежую вмятину на рубящей кромке, затаила дыхание, явно растерялась. И лишь потом уставилась на все еще живую заговорщицу. Тишину на площади нарушали лишь воркующие голуби. Должно быть, только они сообразили, что и почему произошло. Отказываясь верить произошедшее, не удосужившись облачиться в рукавицу, палач вновь расставила для устойчивости ноги, заняла исходную позицию, рубанула с плеча, мощно, с криком. Горожанки поддержали ее шумным синхронным вдохом. При звуке удара не вздрогнул лишь я и заговорщица. Палач рванулась следом за отлетевшим в сторону топором, с трудом, но удержала его в руках. Стражницы отпрянули от нее, едва не заколов друг друга копьями. Женщины в толпе пугливо вжали в плечи головы. Заволновались даже голуби. Их голоса стали громче. Послышались хлопки крыльев. На третью попытку разрубить своей жертве шею, заплечная мастерица решилась не сразу. Примериваться стало лишь после того, как заподозрившие вдох зрительницы нестройным хором закричали «Руби!». А сама приговоренная казни приподняла голову и выдала гневную тираду. Суть возмущенных слов Лукории состояла в том, что палач плохая женщина, что руки у палача растут из неправильного места, и что если она не прекратит издеваться над заговорщицей, то что с офицерша встанет, отберет топор и... Окончание фразы я не расслышал из-за смеха толпы. Палач ударила снова, почти без замаха, без надежды на успех. Топор вновь отскочил от шеи заговорщицы, в этот раз не так активно. Его тут же в сердцах бросили на деревянный помост. Теперь уже руганью разразилась и палач. Ну а что они хотели? Пробить обычным стальным оружием алмазную броню невозможно. Тут руби, не руби. Пока не истощится запас манны в источнике, подпитывающем заклинание. Только оружие будет портиться. На шее заговорщицы лезвие топора не оставит ни царапины. А за появление синевы на коже уверен, что с офицерша на меня не обидится. Не на свидание сюда пришла. Манна в моем резервуаре и накопителях, если будут тратить ее лишь на алмазную броню и свою драконью кожу, закончится не скоро. Магической энергии в запасах хватит, чтобы шея Луки выдержала 1000 ударов, нанесенных неусиленным магией оружием. Скоро сломается плаха, а не шея. Пока что с офицерша Лукория находится под защитой моего плетения, она с большей вероятностью умрет от старости, нежели от нанесенных топором ран. Толпившиеся на площади горожанки заволновались, предчувствуя, что могут лишиться зрелища. Зароптали, замахали руками. Словно недовольные покупатели, которым всучили протухшие продукты. У меня сложилось впечатление, что каждая вторая из тех женщин, что явились посмотреть казнь, готова была сама взобраться на помост и оказать палачу посильную помощь, а то и выполнить за нее работу. Ничего. Сейчас я устрою им зрелище. Велел Василииде следовать за мной. Та поправила лямку сумки, прижала к груди карауку. Расталкивая недовольную, обманутую публику, я побрел к ведущей на эшафот лестнице.